Глава 41. Варя. Выстроившись в шеренгу по росту, мы слушаем нашего преподавателя по физкультуре. Он вышагивает вдоль нее и зачитывает фамилии, получающих зачет автоматом. Главным условием было не пропускать занятия, поэтому я уверена, что моя фамилия в этом списке есть. «Гаврикова!» — произносит он ее в числе других, и я невольно выдыхаю. Арина тоже получает зачет и незаметно пихает меня локтем в бок. «Остальных жду на следующей неделе на стадионе на сдачу нормативов», говорит монотонно, не обращая внимания на гул возмущенных голосов. «Я болела! У меня справка!» выкрикивают девчонки. «Разойтись!» командует Сергеев и поворачивается к нам спиной. Мы начинаем расходиться, на моем плече повисает Аринка и что-то шепчет в ухо. Я не слышу, потому что вдруг замечаю у выхода знакомый высокий силуэт. Мелькнув в дверном проеме всего на мгновение, он тут же исчезает из поля моей видимости. Я сбиваюсь с шага. «Арин, ты никого сейчас не видела?» «Где? Кого?» Понимаю по ее лицу, что нет, не видела. А по моему телу пробегает дрожь, потому что мне показалось, что там Денишко. Его разворот плеч и манера прятать руки в карманах спортивных штанов. Я останавливаюсь и впиваюсь взглядом в дверной проем, в котором он только что исчез. Волоски, как антенны, встают дыбом. «Что там, Варя?» — дергает за рукав подруга. «Кого ты там увидела?» «Показалось, наверное». Отвечаю, поворачиваясь к ней. Мы заходим в раздевалку, и она тут же забывает об инциденте. Переодевается, рассказывая о том, что на лето уезжает с матерью в Ялту к родственникам. Слушая, я молча киваю. Тороплюсь, чувствуя его присутствие каждой клеткой. Не могу контролировать свои реакции. Просто хочу его увидеть. «Ариш, я побегу?» Пихаю в рюкзак форму, быстро вжикаю молний и закидываю его на плечо. Недовольно скривив губы, она фыркает. «Мы собирались попить кофе. Куда ты заторопилась?» Вспомнила, что надо заскочить в типографию для согласования макетов для фотозоны. Сочиняю на ходу. Первое они закосячили. Ладно, беги. Я целую ее в щеку, прощаюсь с возмущенными сдачей нормативов одногруппницами и выскакиваю из раздевалки. Удаляющуюся спину Лёшки замечаю уже в холле корпуса. Он один. Вынув связку ключей из заднего кармана, толкает дверь и выходит наружу. Я ускоряюсь. Выхожу на улицу и вижу, как, не торопясь, он идет на парковку. Захлебываясь собственным дыханием, я шагаю за ним. Хочу знать, что он выздоровел. Больше ничего. «Лёша!» — окликаю, когда он доходит до угла здания. Обернувшись, он останавливается. Я на секунду тоже, но потом начинаю идти к нему. Чем ближе, тем тяжелее переставлять ноги. «Привет!» «Здорово!» Проходится по мне взглядом и смотрит в глаза. Я теряюсь, поскольку в его полный штиль. «Как ты? Как чувствуешь себя?» Выглядит вполне здоровым. «Отлично», — говорит, спускаясь до тротуара и продолжая двигаться в сторону парковки. Обхватив плечи руками, я следую за ним. «Ты уже выздоровел?» «Давно». Аля говорила, ты еще потом долго бронхит лечил. «Всего неделю». Отзывается негромко. Звучит как бред. Но теперь всю информацию о Лёшке я узнаю из нашего с девчонками общего чата. А в общем, как? Предпринимаю еще одну попытку поговорить. Как твои дела? Варя. Поворачивает голову и смотрит на меня сверху вниз. Тебя до дома подвести нужно. От подобной перспективы слегка кружится голова. Я улыбаюсь, но ответить не успеваю. Передняя пассажирская дверь Марка распахивается, и из машины выскакивает Алька. Оттянув короткую юбку вниз, она машет мне обеими руками. «Варя, привет!» Я столбенею. Алёшка продолжает идти к своей машине, как ни в чем не бывало. Внутри все обрывается и ухает вниз со скоростью камня. «Боже, какая я дура! Конченая идиотка!» «Варя, давай мы тебя подвезем!» Кричит мне, широко улыбаясь, и обращается к нему. «Лёш, давай подвезем Варю до дома!» Оглянувшись на меня, он безразлично пожимает плечами. Дескать, пусть садится, если хочет. Нет, спасибо. Мотаю головой, пятясь. Я на автобусе. Болезненное распирание в горле достигает катастрофических масштабов. Кажется, еще немного, и я просто не смогу дышать. Алька быстро нагоняет меня и, схватив за руку, тащит к машине. Я смотрю только на Лёшку и вижу пронесшуюся по его лицу тень недовольства. Не хочет, чтобы я ехала с ними? Боится, что помешаю? Или переживает, что сболтну лишнего? «Нам не сложно, Варь!» — щебечет Аля. «Лёша, нам по пути же!» «По пути», — отвечает односложно и садится в машину. Я немею от потрясения, но разумом понимаю, что все, что сейчас происходит, логично и очень правильно. Чего не скажешь о моих чувствах. Но с этим я со временем справлюсь. Просто нужно чаще видеть их вместе. Поэтому, буркнув «хорошо», я сама открываю дверь и сажусь на заднее сиденье. Аля же занимает мое место рядом с Денишко и поворачивается ко мне. «Мы едем в магазин спортивной одежды. Лёше новая форма и экипировка нужна». «Пристегнись, Аль», — говорит он ей и трогает машину с места. Я падаю спиной на сиденье и впиваюсь глазами в его профиль. Смотрю, впитывая каждую черточку, запоминая. Он меня отпустил, и мне нужно сделать то же самое. «Давно не виделись, Варь, я уже соскучилась», — восклицает Алька, снова поворачиваясь ко мне. Перевожу взгляд на нее. Молчу, потому что ответить нечего. Я по ней не скучала. «Арина говорит, до свадьбы совсем ничего осталось. Что ты вся в подготовке?» «Да». Лёха никак не реагирует. Спокойно ведет машину и будто не слышит нашу болтовню. «Свадебные хлопоты!» — тянет она с восторгом. «Это всегда приятно. Я тебе по-белому завидую, Варь. Наверняка свадьба будет шикарной. В загородном отеле, да?» «Да». «Я видела на твоей странице жениха», — понижает голос и подается ко мне. «Такой красавчик. Я просто в шоке». «Ага». «А Тина думала, что он старый и страшный», — смеется в ладошку. «Поэтому ты его от всех прячешь». Поворачивая голову влево и вправо, Денишко словно разминает шею. Но на этом все. «А у нас с Лёшей тоже небольшие хлопоты», — продолжает трещать. «Он готовится к бою». «К какому бою?» Закусив губы, она скашивает на него глаза. И я тоже. «Снова подпольные бои? Зачем?» «Я хочу пойти, но он не одобряет», — шепчет тихо, но недостаточно для того, чтобы он не услышал. «Почему?» «Мне правда интересно, потому что меня Лёшка приглашал не раз». «Не знаю», — пожимает плечами. «А если я захочу прийти?» — спрашиваю громко. «Мне тоже нельзя будет?» «Тебе тем более», — отзывается Денишко, оцарапав меня взглядом через зеркало заднего вида.